Я задумываюсь, а стоит ли открывать дверь? На крыльце стоит детектив Тилинг. На ней дутая куртка серо-зеленого цвета, а волосы прикрывает оранжевая вязаная рыбацкая шапочка. Хмурая черная женщина стоит на несколько шагов позади и слегка сбоку от Тиллинг. Ее правая рука засунута в расстегнутую коричневую кожаную куртку. Тиллинг окидывает меня взглядом, замечая мою мятую майку и мешковатые тренировочные штаны. «Мы вас разбудили?» — интересуется она. Я ошеломленно пожимаю плечами. Негритянка, похоже, готова к столкновению, но я прихожу к выводу, что если бы они хотели арестовать меня, на мне бы уже давно защелкнулись наручники. Мне интересно, чувствует ли Тиллинг исходящий от меня запах оружейного масла? «Мой новый напарник», — говорит Тиллинг, показывая на чернокожую женщину большим пальцем. «Детектив Эллис, нам с вами нужно поговорить». «Я так не думаю. Мы недавно обнаружили кое-что интересное. Это могло бы стать зацепкой. Если бы вы согласились сотрудничать, нам было бы проще во всем разобраться». Туман в моей голове рассеивается из-за резкого выброса адреналина. Тут мне надо быть поосторожнее. Мой адвокат пришел в бешенство, когда выяснил, что я говорил с Тиллинг на парковке во время похорон, и холодно сообщил мне, что хотя судья почти стопроцентно отклонил бы утверждение Виновски, мое признание Тиллинг в измене Дженни дало окружному прокурору прекрасный мотив убийства, с которым можно работать. «Мне придется сначала позвонить своему адвокату», — отвечаю я. «Когда мы с вами говорили в прошлый раз, вы отказались от своего права на совет адвоката», — напоминает мне Тиллинг. «Конечно, вы можете вернуть себе это право, но, должна сказать, сегодня утром я не в настроении вести переговоры по 17 пунктам. Это простой уговор, и он не имеет никакого отношения к вашей таинственной подружке. Я сообщаю вам, что мы откопали, а вы отвечаете на пару вопросов, если вам этого хочется. Никаких обязательств». Я колеблюсь. Предложение звучит заманчиво. Мне очень нужно знать, что же ей удалось выяснить. И, говоря по правде, я презираю снисходительного маленького ублюдка, который представляет мои интересы. «Мы полтора часа ждали, пока закончится ваш утренний сон. Неужели вы слишком заняты, чтобы уделить нам 15 минут?» — спрашивает Тиллинг, и в ее голосе появляется насмешливая нотка. «У вас много планов на сегодня? Масса дел?» Мне приятнее говорить с ней, чем с Ромми, но это не причина проглатывать насмешку. «Полицейским приходится по много часов зависать в машинах», — отвечаю я. «Скажите, сильно ли мешает женщинам-полицейским то, что вы не можете пописать в бутылку?» Тиллинг отрывисто и грубовато смеется. «Да или нет, Питер? Эллис может простудиться? Вы хотите войти?» «Нет, мы еще не завтракали. На Уиллоу-стрит есть кофейня. Вы знаете, где это?» «Да, знаю. Дайте мне 10 минут, мне нужно одеться». «Питер!» Она дотрагивается до своего уха и показывает, чтобы я сделал то же самое. «У вас там крем для бритья. Кофейня забита людьми, утренний наплыв посетителей уже начался. Тиллинг и Эллис сидят рядышком на банкетке, положив куртки себе на колени. У Эллис лицо в форме сердечка, коротко стриженные волосы и широко расставленные глаза. Она выглядит лет на 14. Садясь напротив нее, я улыбаюсь ей и снова получаю в ответ сердитый взгляд. Усталая официантка здоровается, назвав обеих дам по имени, наполняет наши стаканы для воды и наливает кофе. «Вы часто сюда приходите?» – спрошу я. «Ага», – отвечает Тиллинг, пододвигая ко мне посыпанный сахарной пудрой пончик. «Чтобы воспользоваться уборной, основные правила таковы, Питер. Я говорю вам, что нам известно, а вы обещаете, что не будете пытаться вести собственное расследование. Я не хочу услышать, что нанятые вами полицейские отрабатывают наши версии. Я не соглашался ни на какие основные правила». Я поднимаю чашку, но Тиллинг кладет на мое запястье палец и не дает мне поднести ее к рту. «Мы ведь не попусту тратим здесь время, Питер, потому что у нас с Эллис и других дел хватает». Я перекладываю чашку в другую руку и стряхиваю палец Тиллинг. «Если вы будете выполнять свою работу как полагается, мне не придется никого просить отрабатывать ваши версии». Она молча смотрит на меня. Я машинально беру пончик и тут же раздраженно кладу его на место. Проходит 30 секунд, я отхлебываю кофе, стараясь заставить Тиллинг говорить первой. Из внутреннего кармана пальто она достает бумажный пакет и кладет его на стол перед собой, положив сверху руку. На наклейке написано имя Дженны. «Я слушаю», — говорю я. «Вы знаете типа по имени Андрей Жилина?» «Конечно», — встревоженно отвечаю я. «После похорон я не один раз писал по эмейлу Андрею. Я оставил кучу сообщений на его голосовой почте, пока не понял, что он преднамеренно избегает меня. Трудно поверить, что он кинул меня в такой момент, чтобы там не произошло между мной и его сестрой, но это единственное объяснение.